посмотрел в окно на заречье, руки скрестил на спине. Вторая хожалка внесла на крючках кипящий стерилизатор с инструментами, длинную никелевую коробку. Лазовский спросил у Кокосова шепотом: «Приступим, Павел Иванович?» «Да-да, знаете ли», — ответил Кокосов. И молча профессора пошли мыть еще и еще раз руки, поливать их сулемой, мазать йодом. Хлороформатор посмотрел маску, потрогал свой пузырек. «Товарищ Гаврилов, приступим», — сказал Лазовский. «Извольте, будьте добры, лечь на стол. Туфли снимите». Гаврилов посмотрел на сестру чуть-чуть смущенно, одернул рубашку. Она взглянула на Гаврилова, как на вещь, и улыбнулась, как улыбаются ребенку. Гаврилов сел на стол, скинул одну туфлю, потом другую, и быстро лег на стол, поправив под головой валик, закрыл глаза. Тогда быстро, привычно и ловко хожалка застегнула ремни на ногах, прикрутила человека к столу. Хлороформатор положил на глаза полотенце, обмазал нос и рот вазелином, надел на лицо маску, взял руку больного, чтобы слушать пульс, и полил маску хлороформом. По комнате поплыл сладкий вяжущий запах хлороформа. Хлороформатор отметил час начала операции. Профессора отошли к окну молча. Сестра щипцами стала выкладывать, раскладывать на стерильной марле скальпели, стерильные салфетки, пианы, кохеры, пинцеты, иглы, шелк. Хлороформ подливал хлороформатор. В комнате застыла тишина. Тогда больной замотал головой, застонал. «Нечем дышать. Снимите повязку», — сказал Гаврилов и лязгнул зубами. «Повремените, пожалуйста», — ответил хлороформатор. Через несколько минут больной запел и заговорил. «Лед прошел, и Волга вскрылась, золотой мой золотой. Я, девчонка, влюбилась», — пропел командарм и зашептал. «А ты спи, спи, спи». «Помолчал», — сказал строго. «А клюквенного киселя мне не давайте никогда больше. Надоело. Это не комильфо». Помолчал, крикнул строго. Так, должно быть, как кричал в боях. «Не отступать, ни шагу. Расстреляю». «Алеша, брат, скорости все открыты. Земли уже не видно. Я все помню. Тогда я знаю, что такое революция, какая это сила. И мне не страшна смерть». И опять запел. «За Уралом живет плотник, золотой мой золотой». «Как вы себя чувствуете? Вам не хочется спать?» — тихо спросил Гаврилова хлороформатор. И Гаврилов обыкновенным голосом, тоже тихо, заговорщицки, ответил. «Ничего особенного, нечем дышать. Повремените еще немного», — сказал хлороформатор и подлил хлороформа. Кокосов озабоченно посмотрел на часы, склонился над скорбным листом, перечитал его. «Есть организмы, которые к тем или иным наркотикам чувствуют идиосинкразию. Гаврилова усыпляли уже 27 минут». Кокосов подозвал младшего ассистента, подставил ему лицо, чтобы тот поправил очки на носу профессора. Хлороформатор озабоченно прошептал Лазовскому. «Быть может, отставить хлороформ, попробовать эфир?» Лазовский ответил. «Попробуем еще хлороформом. В противном случае операцию придется отложить. Неудобно». Кокосов строго посмотрел кругом, озабоченно опустил глаза. Хлороформатор подлил хлороформу.